Это самое главное. Ладно, дорогой? Ладно. И вот еще что, Пэт. Что? Я буду по тебе скучать. Я тоже, сказал он. Я опустился на колени и обхватил его, прижав к себе, зарывшись носом в его светлые волосы. Я ощутил запах шоколада, исходящий от него, и чуть не задохнулся от любви к нему. «В Америке будет замечательно», — сказала моя мать, и я понял, что она пытается таким образом подбодрить и своего сына, и своего внука. «Нью-Йорк, Нью-Йорк! Ты только вслушайся в это слово! Этот город такой замечательный, что ему дали двойное имя. Вот повезло тебе!» «Это за морем», — сказал Пэт, повернув к ней лицо. «Как Франция и Париж, только немного дальше. Знаешь, туда не ходят поезда. Туда только летают самолеты». «Тебе будет очень хорошо в Америке, милый». Самое забавное в моей матери то, что она верила во все, что говорила. Она настолько искренне любила своего внука, что самым важным для нее было его счастье. И даже если она считала, что поступок Джины тащить его на другой конец света, лишив общества друзей, оторвав от школы, от отца и бабушки, когда жизнь только начала налаживаться, просто сумасшествие, моя мать ни словом не обмолвилась об этом. Мы пошли навестить могилу моего отца. Для моего сына, так же, как и для моей матери, было удовольствием провести воскресный день на кладбище. Они обожали туда ходить. Я не так любил эти посещения, потому что, увидев тело отца в похоронном зале, понял, что та искра, которая делала его любимым и неповторимым, погасла. Я не верил, что мы идем встретиться с ним на церковном кладбище, с холма которого виднелись поля, где я мальчишкой бегал с воздушным ружьем. Мой отец находится сейчас в каком-то другом месте. Но посещение кладбища уже не действовало на меня так угнетающе, как это бывало раньше. Не помню, когда я перестал расстраиваться, приходя сюда, должно быть, приблизительно через год. Тогда, когда мы начали больше ценить его жизнь, чем скорбеть о его смерти. Теперь посещение могилы отца уже носили практический характер — поменять засохшие цветы, протереть надгробную плиту, а то и убрать окурки сигарет или пустые банки из-под пива, оставленные местными панками, пытающимися доказать друг другу, что они становятся настоящими мужчинами. Эти посещения имели определенный символический смысл. Мы приходили сюда, чтобы вспомнить отца, показать, что он важен для нас, что мы его любим. Мы приходили именно сюда, потому что больше некуда было пойти. Только назад в воспоминания, которые запечатлены на старых фотографиях, уже начинающих тускнеть. Но было и еще кое-что. Поскольку сборы в Америку уже начались, я чувствовал, что сегодня должен привести моего мальчика на могилу к деду точно так же, как в свое время я привел его, несмотря на всякие протесты, когда дед уже умирал. Они боготворили друг друга. Этот солдат старой закалки и маленький симпатичный мальчик. Сейчас, как и тогда, я твердо знал, что обязан предоставить им последнюю возможность попрощаться. Потом мы вернулись домой, к моей матери. Она надела мягкие комнатные тапочки и отправилась в сад играть с Пэтом в футбол. Она, казалось, находилась в приподнятом настроении. загоняла пластиковый мяч в розовые кусты, напевала отрывки из песен Долли Партон и упорно называла себя «Доллой».